Глава 17. Второй ход. Куда бежал Пасква? В Вудвиль? Нет, конечно. Слишком далеко. В лесную глушь? Едва ли. Там можно встретить и голодного волка, и дикого кабана. Да и ночевка где-нибудь в земляной норе без еды и водки — не перспектива для Пасквы. К реке? Тоже не резон. Нарвешься на рыбаков, охраняющих сети или лодки, рыбацких или пастушьих собак. Ближе всего город, а на дне всегда найдется местечко, где встретят, накормят, напоят и спрячут. Значит, к утру Пасква должен быть уже в городе, и, следовательно, мой разговор с Мердоком можно отложить до утра. Вернувшись ночью от Бойля, похоже, эти ночные встречи становятся для меня нормой, я уже не ложусь спать. Жду открытия бара, чтобы заказать завтрак. Но заказывать не приходится. Появляется, как обычно, без стука Мартин, с пачкой газет под мышкой и в сопровождении официанта, несущего традиционный завтрак на двоих — бекон, яичницу и яблочный сок. Пока я рассматриваю газеты, Мартин молчит, ожидая моей реакции. Все газеты полны сообщениями о сенсационной находке 2 тонн серебра. Почти дословно повторяя интервью Бойля, корреспонденты спрашивали, Бойль отвечал. «Вы уверены, что это то самое серебро?» «Конечно. В городском банке проверили число слитков и общий их вес. Все сходится. Вызванный нами представитель Сильвервильского казначейства тоже опознал слитки и ящики. Именно их и погрузили тогда в трюм Гекльберри Финна. И вывезли с построенной специально пристани в лесную хижину?» «Несомненно». «Где находится хижина?» «В нескольких десятках километров от Вудвиля, в глуши прибрежных лесов. Взгляните на карту. Хижина помечена крестиком. Вот она». Здесь газеты дали фотографию. Сплошное черное пятно, белая нитка реки, кружочек с надписью «Вудвиль» и в 3 сантиметрах от него белый крестик. Кому принадлежит хижина? Выясняем. Она необитаема. А что говорят окрестные фермеры? Ничего. А они и не забирались в эти дебри. Но кто-нибудь знал о ней? Охотники. Один из них даже стучался в ворота, хотел переночевать, но никто ему не ответил. А перелезть через высокий бревенчатый забор он не решился. Кто он? Назовите имя и адрес. Пока не могу. Следствие не закончено. Но каким образом вы догадались, что серебро находится именно там? Мы искали долго. В Ойлере, в Сильвервилле, в Вудвилле и в прибрежных фермерских и рыбацких поселках. Перерыли все городское дно, допросили сотни людей и в конце концов пришли к такому выводу. Значит, предстоит еще найти виновников кражи? Сейчас этим занимаемся. А главное уже сделано. Серебро найдено, все целиком. Общественность это оценит, мистер Бойль. Благодарю вас, джентльмены. Нигде не называлось имя Пасквы, о преступлении в Аполло уже забыли, а с серебром найденном в лесной хижине, Бойль умышленно его не связал. Не сообщил он и о ночном побеге Пасквы, и об арестованных 4 пистолетниках. Газеты только вскользь замечали, что следствие по делу о хищении слитков еще продолжается, и вскоре все преступники будут разоблачены и взяты под стражу. В сущности, газетные комментарии сводились к панегирикам Бойлю. Ему одному приписывались честь и слава победителя, вернувшего городу украденное у него богатство. Ни о нашем письме к Стилу, ни обо мне, передавшем это письмо комиссару, даже не упоминалось. Бойль и Уэндалл сдержали слово. «Паскву выпустили. Сегодня ночью», — говорю я. «Просто выпустили?» «Без объяснений. Сейчас он, наверное, уже в городе». Я рассказываю Мартину о своих беседах с Бойлем и Уэндаллом. «Большим человеком становишься», — иронически замечает он. «Что будешь делать?» «Для начала условлюсь о срочной встрече с Мердоком. Поведаю ему о Паскве, все как задумали. А потом будем ждать сообщения о судьбе Пасквы. Прикончат его или простят? Угадал я или не угадал?» «Думаешь зацепить Мердока? Ну а если он вспомнит, что мы тоже были в его лесной берлоге, в то время, когда загружали в подвал серебро?» «Может, и вспомнит. Но возникнет вопрос, почему мы молчали 2 месяца? Из страха? Он знает, что я его не боюсь. Из выгоды промолчать, а потом напомнить, когда придет время. Вот оно и пришло, а мы в стороне, по-прежнему молчим, и никакой прибыли не получаем, ни явной, ни тайной. Мердок наверняка узнал бы о нашем вмешательстве, если бы оно было вознаграждено. Но вознаградили-то Пасху. Это во-первых. А во-вторых, мы ничего не требуем от Мердока. Ни денег, ни постов. Тебе не нужна должность редактора Bread and Butter. Да и я не прошусь в советники к будущему сенатору. Так кого же ему винить в полицейском налете на хижину? Пасху и только Пасху. Особенно после моего сообщения. А продиктовано оно стремлением укрепить наши дружеские связи. Чеков у него не беру, но дружбу закрепляю. Он, зная мою аполитичность, подумает, что я не прочь сблизиться с ассоциацией, которая может получить несколько мест в Сенате. Предполагает он это? Предполагает. А вот получит ли? Этого, Дон, я пока тебе не скажу. «Из того, что я от тебя услышал, — задумчиво рассуждает Мартин, — делаю нехитрый вывод. Уэндалл и Бойль что-то замышляют против Мердока. И до выборов. Вероятно, скоро нам с тобой придется официально вспомнить о повязках из галуна на рукавах пистолетников, спускавших нам лодку с палубы Гека Фина. Вспомним, если понадобится. Только не поторопились ли мы с Пасквой? Может, целесообразнее было бы оставить его в тюрьме до суда?»